А кроме того, она мне напоминает мои молодые годы, то время, когда я полюбил тебя. Не больше, конечно, чем ныне, но все же до преступления. Король внезапно впал в мрачную задумчивость, затем поднял голову. Этот Монтгомери. Ведь не любили же вы его, Диана. Вы не любили его? Что за вопрос? Презрительно усмехнулась фаворитка. 20 лет спустя все та же ревность. Да, я ревновал, ревную и буду ревновать всегда тебя, Диана. Ну да, ты не любила его. Но он-то любил тебя. Несчастный, он осмелился тебя любить. О, Боже, государь! Вы всегда прислушивались к наветам, которыми меня осыпают протестанты. Это не подобает католическому королю. Во всяком случае, если даже я и дорога была этому человеку, мое сердце ни на миг не переставало принадлежать вам. А граф Монтгомери давно мертв. Да, мертв, глухо произнес король. Не будем же омрачать такими воспоминаниями день, который должен стать светлым праздником, продолжала Диана. Вы видели Франциска и Марию? Они все еще влюблены друг в друга, эти дети. Наконец-то их терпение будет удовлетворено. Через 2 часа они радостные и счастливые будут принадлежать друг другу. Да, согласился король, и если кто в ярости, так это мой старый Монморанси. Впрочем, и ярость конетабля тем более обоснована, что наша Диана, боюсь, не достанется его сыну. Но ведь этот брак... Вы сами ему обещали, как возмещение. Обещал, но госпоже де Кастро, кажется, это не по душе. Что может быть не по душе ребенку, 18-летней девушке, только что вышедшей из стен монастыря? Именно для того, чтобы объяснить мне это, она и поджидает меня сейчас. Так идите же к ней, государь, а я пока переоденусь. После венчания мы свидимся на карусели. Я еще преломлю сегодня копье в вашу честь. Я хочу, чтобы вы были королевой турнира. Королевой? А другая? Есть только одна, и ты это знаешь, Диана. До свидания. До свидания, государь, и ради бога, не будьте безрассудно смелы на турнире. Вы иногда пугаете меня. Игры эти не опасны. До свидания, дорогая Диана. Распрощался король и вышел. В ту же минуту в противоположной стене отворилась прикрытая ковром дверца. Ну и наболтались же вы сегодня, гром и молния, прорычал коннетабль Монморанси, входя в комнату. Друг мой, ответила поднявшись Диана, вы видели, что еще и 10 не было, еще не наступил час, который я вам назначила, а я уже делала все, чтобы удалить его. Я томилась не меньше вашего, поверьте. Не меньше моего, но нет, смерть и ад. И если вы, моя милая, воображаете, будто ваша беседа была весьма поучительна и забавна... Впрочем, что это за новая дурь? Отказать моему сыну Франциску в руке вашей дочери Дианы после того, как этот союз был мне торжественно обещан. Клянусь терновым венцом, можно подумать, что эта внебрачная дочь оказала бы великую честь дому Монморанси, соблаговолив с ним породниться. Этот брак должен состояться, слышите, Диана? Об этом позаботитесь вы, ведь это единственное средство, позволяющее восстановить равновесие сил между нами и Гизами, дьявол их задави. А поэтому, Диана, наперекор королю. Наперекор папе я желаю, чтобы это было так. Но, друг мой, говорю же вам, — крикнул коннетабль, — что я этого желаю, как бог свят. Так оно и будет, мой друг, — поспешила уверить его перепуганная Диана.